неожиданно для себя потому, что обыкновенно командарм не курил. И тогда резко зазвонил звонок от командарма к проводнику. Командарм говорил голосом полководца: «Одеться. Теплую шинель. Позвонить в гараж. Гоночную, открытую, двухместную. Править буду сам. Соединить с домом советов, с номером Попова». В телефон к Попову командарм сказал: «Алексей, я сейчас выезжаю за тобой. Сойди к подъезду», — говорит Гаврилов. «Не замедли». Беговая двухместная стосильная рванула с места, сразу на второй скорости, веером разворачиваясь, кинула снопы белого света, шофер отбежал в сторону, у рулей сидел командарм. Рявкнул гудок, машина пошла раскраивать осколки луж, переулки, вывески лавок, учреждений, рвущий ветер и пространство. Попов стоял недоумевающий, заспанный. Машина, должно быть, здорово порвала резину шин, сломав скорость перед подъездом Дома Советов. Попов сел молча, и машина стала отбрасывать назад улицы, переулки, плеск луж, светы фонарей. Воздух все твердел и твердел. Прорвался воем ветра, засвистел в машине, стал ледяным и колючим. Фонари на перекрестках размахивались своими огнями, налетали из стремглав, бросались назад один, другой, просвистели милиционеры, но машина уже вырвалась из груд домов, улиц, выходила за заставу, сначала в просторы пустырей и редких газовых рожков на трамвайных линиях, потом в черный мрак полей. Все скорости были открыты. Воздух и ветер сошли с ума, резали, мешали дышать. Шоссе под машиной давно уже слилось в белый ровный плат, где не видно ни впадин, ни каменных куч по краям шоссе. Лишь тогда, когда уж очень велики были впадины на шоссе, взлетала машина над землей и несколько сажений летела по воздуху, теряя шум летящих из-под шин камней. Раз и два и три огни машины упирались в стены деревенских изб, избы овцами бросались в стороны, и деревня оставалась позади в собачьем визге. В лощине между двух холмов запутались огни машины в серых космах осеннего тумана, и узналось, что и туман может лететь, визжать, стремиться, выть метелью и пругой колоть лицо. Гаврилов сидел, склонившись над рулем. Внимание, точность, расчет. И все вперед, вперед, сильнее, сильнее, быстрее, быстрее гнал Гаврилов машину. Попов давно уже сидел на четвереньках на дне машины, судорожно держась руками за дно машины и не выглядывая оттуда. Так в срок меньше часа машина прорвала расстояние верст. Там, на опушке какого-то старого леса, машина потеряла свои скорости, обессилила, замолкла, отпустила на покой ветры, холод, мчащую косую изморозь поставила на ноги, в отвес машина стала. Попов сел на место. Гаврилов сказал: «Дай папироску, Алеш». Попов ответил: «Ну тебя к черту с этими фокусами. У меня все печенки в пятки перестелились. На, кури, черт бы тебя побрал». Гаврилов закурил, откинулся, отдыхая, на спинку. Раздумчиво сказал: «Когда я очень переутомлюсь, когда у меня ум за разум заходит, я беру машину и мчу. Это мчание приводит меня и мои мысли в порядок. Я помню все до одного эти мчания. И помню все до мелочей, что было в этих мчаниях. Все разговоры, все фразы, до интонации голоса, до того, как светится окурок. У меня плохая память, я все забываю. Я не помню даже того...